профилактики, чтобы не расслаблялись. «Со мной этот номер не проходит», — улыбается великан. «Я ее слабое место знаю», — показывает шею и чмокает губами. Смеемся. Потом голкипер рассказывает, как его спас Василий Сталин, организовав правильное лечение. «Чуть не откинулся», — хмыкает Акимов. «Я теперь ему по гроб жизни обязан. Кого еще знаю? А вот к Льву Кассилю в гости иногда хожу. Писатель мне свою книжку «Вратарь республики» подарил. Под названием написал, что дарит книгу лучшему вратарю страны». Автобус остановился. Тренер, сидевший рядом с Верой Васильевой, учтиво подал ей руку и осек возмущенный взгляд Колобка. Подбежавший к автобусу солидный дядечка, запыхавшись, сказал: «Выходим, товарищи! Начальство вот-вот приедет!» Затем партиец что-то тихо говорит тренеру. Тот оглядывает игроков и подзывает меня. «Жаров, ты, конечно, иногда, но можешь. И знакомые у тебя, да, сядешь рядом. Нужно высокий культур показывать. Прикроешь, да?» «Конечно, прикрою, Гайоз Иванович. Вы ведущий, я ведомый. Мы же ВВС». Когда поднимаемся по ступенькам ко входу, подлетает кавалькада машин. Партиец простонал: «Холера! Товарищи, расступитесь! Леонид Георгиевич приехал!» Представительный мужчина, вышедший из машины, остановился возле Веры Васильевой, припоминая сталинского лауреата. Шустрая Быстрицкая пришла на помощь первому секретарю Компартии Украины и представила подругу. «Составите компанию?» — спрашивает местный вождь раскрасневшуюся девушку. «Извините, я с подругами», — мямлит растерявшаяся актриса. Паузу прерывает партиец, подобострастно открывший входную дверь. «Все уже готово, товарищ Мельников». Через 5 минут сели за стол, и начались тосты. Я сразу отставил от себя водку в сторону киевлян. Колобок, вздрогнув от моего взгляда, тоже отставил бутылку и налил компот. Через полчаса тренер и первый секретарь дошли до кондиции и начали разговоры о сокровенном. Гайоз Иванович переживал междометиями за несправедливо низкое место команды. «Ну, это он зря. Мы с учетом этой игры на 4-е место выбрались». Мельников, сняв пиджак, уговаривал тренера отдать меня им в Киев. «На Украине нужно хоккей поднимать, а команд хороших нет. Игроки типа Боброва не поедут, а вот молодому, — кивает на меня, — и зарплату, как в Москве, и квартиру на Крещатике». Тренер соглашался отдать, но только после окончания сезона. «Короткову мину подложил, хотя генерал не отдаст по-любому». Тостующий Джиджилава пил до дна и, видимо, не рассчитал свои силы. «Ты знаешь, как они умни!» — хлопает меня по плечу. «Сталину советы дает. Василию Иосифовичу. Вот как эти мае проблем». Вместо «ноу проблем» Мельников понес какую-то хрень про жидкую пульпу с кирпичного завода. «Вот куда ее сливать? В Днепр или в Бабий Яр?» — помахал в воздухе вилкой партийный босс и посмотрел на меня. «Да мне как-то пофиг». Но тут пронеслось в голове: «Бабий Яр, место расстрела пленных красноармейцев и евреев. Сейчас про него не говорят, а в мое время, в 70-е, да, там еще природная катастрофа была. Или неприродная. В общем, помню, что-то там в Бабьем Яру прорвало и затопило жижей ближайший поселок. Слышал, голос Америки тогда говорил о тысячах погибших и десятках затопленных предприятий, даже если наполовину правда». Не нужно в Бабий Яр. Там бандеровцы и фашисты наших солдат расстреливали. Женщин, детей, стариков. А мы туда грязь. Потомки нас не поймут. Там нужно памятник ставить. Такое нельзя забывать». Мельников удивленно посмотрел на меня и сказал: «Ну, Днепр так Днепр. И Джеджелавия. А я-то считал спортсменов ограниченными людьми. Юрий, может, ты по партийной линии хочешь?» Начинается. Убежали с Лидой с этого мероприятия, но сели не на тот транспорт. Заехали в какой-то загородный парк, и надувшаяся за что-то подруга убежала в чащу. Едва отыскал. Начала предъявлять мне, что я бабник и что все об этом знают. «Вы с девушками любите голышом танцевать. Убью Ваську, гада!» Остановил проезжающую в село телегу, попросил довести к последней электричке, догудевшей где-то вдалеке ЖД-станции. А это... Снова убежала природой любоваться. Назвал ее дурой, а она расхохоталась мне в лицо. Это прям кино какое-то. Попаданец долбанный. Другие как-то мирно расстаются, а я вот попадаю. Полсотни лет, наблюдая за окружением футболистов, я замечал всякие дамские выверты, чтобы привязать к себе крепкого, небедного парня. Артистка Лида, конечно же, старалась. И, возможно, будь на моем месте Колобок или Анисим, то шансов устоять бы у них не было. Но я устоял. «Я так хотела, чтобы вы на этом вечере говорили со мной, танцевали, а вы несли какую-то околесицу про овраги, слушали пьяные разговоры. Почему? Ну почему вы не оставили меня, когда я забежала в этот последний автобус? Теперь до гостиницы 2 часа идти. Юрий, ну почему вы такой дурак?» Успокоилась. Теперь главное ее не злить. «Лида, а хотите, я вам песни буду петь, пока буду провожать вас?» Осторожно забрасываю я наживку. «Ну, пойте. Вы, наверное, и петь-то не умеете. Можете только по мячу бить, да залезать девушкам...» Она, осекшись, не договорила, когда я накинул китель ей на плечи. Вспомнив свою бардовскую молодость, я настроился на нужную волну и затянул. «Про ласковые сети. На меня намекаешь? Мировая песня!» — с жаром говорит оттаившая девушка и по-колобковски. «Давай еще!» После десятка песен Лида элегантно сняла мой китель и, всучив его мне, решительно зашагала к ополовиненной копне прошлогоднего сена, на ходу расстегивая платье сзади. Желание дамы — закон для кавалера. Потом мы под ручку шли по ночному Киеву. Перед гостиницей, по заявкам трудящихся, я повторно спел понравившуюся Лиде песню. Она звонко подпевала. На глазах у много повидавшего швейцара артистка смачно поцеловала меня. Дядька с видом знатока оценил тылы девушки, подмигнул мне и кивнул, типа зачет. Затем Лида, улыбаясь, сняла соломинку с моих волос. Хохотнула, видимо, вспомнив про разметанный стажок. И, позевывая, как волк из мультика, выдала: «Я тебя поняла, Жаров. Останемся друзьями. Ты мне звони, если что». Захожу в темный номер. Колобок, источая сивушные масла, сопит в две дырочки. «Серега! Хренасе! И Элиночка здесь!» Киваю, высунувший нос из-под одеяла девушки. Серый, откинув общее одеяло, встает и тянется за графином. Девушка запоздало запахивает раскрытую бесстыдником необремененную одеждой фигуру. «А мы думали, ты того?» — не допив воду, говорит Казанова. «Не придешь!» — глянул на буратинистого Колобка. «Тренер вспоминал тебя, так что будь готов». Я, отдав пионерский салют, подмигнул смущенной Элине и спросил спортсмена, неприкрытого фиговым листком. «Вы уже все? А то я могу покурить минут 10-15». Амосов по-колобковски протупил. «Ты ж не куришь!» Элина хмыкнула над туголобым дружком. «А, ты про это? Не, все нормально. Да, Элин? Два раза уже. Я ж не мальчик. Вот утром...» Он распахивает одеяло, оголяя уже не скрывающую ничего красотку. Застывает на пару секунд, поворачивается всем корпусом ко мне, кивает, глядя на себя вниз, и просит печально. «Юрок, покури полчаса, видишь, что она со мной творит». Хмыкаю, застегнув рубашку, и выхожу из комнаты, вспомнив свой второй заход на цель в стогу. Подхожу к испуганной молодой дежурной по этажу. Подняв руку с раскрытой ладонью, говорю. «Я не маньяк. Газетку можно? Очень хочется новости узнать. Не дотерплю до утра». Девушка, не поняв сарказма, быстро двигает ко мне стопку прессы. «Так, что тут у нас?» Читаю заголовки. «В честь сессии Верховного Совета СССР выполнили пятимесячный план, всесоюзное совещание по технике безопасности, лауреаты сталинских премий. Все эти понятия исчезнут в новой России». Вздыхая, открываю разворот вчерашних известий. Двурушническая политика английского правительства, американская колонизация Японии, сводка о победах северокорейской армии. О, а вот это интересно. Доблестные воины Северной Кореи за время двухнедельного наступления вышли на линию Кунсан-Тэджон-Андон. Большая часть Южной Кореи освобождена и вскоре начнет строить справедливое коммунистическое общество. У богачей отберут награбленное и вернут многострадальному народу. Пособники японских милитаристов и лизоблюды клики Ли Сынмана прячутся в южных портах под защитой войск их союзников. «Мы верим, что уже скоро Красное Знамя Победы будет реять над всем Корейским полуостровом». А я вот думаю, что через недельку наступление северных окончательно выдохнется. Сумеет ли Василий Иосифович убедить Генштаб в необходимости отхода? Куда попадет Настя? Тыловой Сеул, как мне помнится, будет на острие американского удара. Из комнаты выходит довольные Амосов и Быстрицкая. Элина весело кивает мне, а Серый бросает дежурный. «Чайку сделайте, через 10 минут вернусь». Дежурная, привыкшая к ночным завихрениям гостей, включает электрочайник. «Красный выборжец», — опознаю я. «Чуть не убил меня в детстве током, гад». Пьем чай с Серегой. Он рассказывает, как Гайос Иванович танцевал лезгинку, как матерые киевляне увели у Колобка артистку Веру, и наш юный друг с горя нажрался, как Амосов вместе с этой Верой Васильевой тащил этого дятла в номер. Потом рассказывал целый час о своих вчерашних и сегодняшних любовных приключениях, из которых стало ясно, что Элина — просто огонь. А я вот в двух предложениях сказал, что Лида типа тоже ничего. И, ставя точку в ночном бдении, зажмурившись, отчаянно зевнул. Время было позднее, точнее раннее. Я поправил напольный дежурный тазик у кровати Колобка и выключил свет. 28 мая 1950 года. Киев. На вокзал провожать новых друзей прискакала Лида. У нее не было съемок, а вот Элину и Веру, заменившую заболевшую однофамилицу, загрузили по полной. Шувалов заценил девушку и прошипел. «И где ты таких принцесс находишь?» Тренер, вспомнив мое вчерашнее недоприкрытие, лишь протянул и махнул на меня рукой. Помощник по политсчастью напомнил, что завтра перед тренировкой политинформация. придут кураторы из ЦК, чтобы без всякой отсебятины. А я-то думал, что он и не читает мои писульки. А нет, нужно быть поосторожнее. Колобок, вздрагивая от резких звуков, хоть и не отошел от бодуна, но натурально изображал раскаяние перед командой, вновь увидевшей его алкоперебор. Он, вероятно, в своих мечтаниях извинялся и перед отсутствующей артисткой Верой, с которой он успел вчера потанцевать лишь 2 раза. Объявляют посадку. Лида еще раз убеждается, что я правильно записал ее московские координаты, сама записывает телефон общаги. Поглядев по сторонам, быстро целует меня и говорит: «Жаров, ты хоть и дурак, но такой классный. Столько приключений за 2 дня у меня никогда не было». Целую девушку на прощание и запрыгиваю в трогающийся поезд. Амосов с Анисимом уходят на чемпионат по подкидному дураку. Васечка заваливается на полку, продолжая нелегкую борьбу с интоксикацией организма, а я раскладываю газеты и переписываю интересные новости. Вот часть из них. Западная Германия. Немецкие промышленники призвали правительство ФРГ восстановить торговлю с Восточной Германией. Эту идею нужно Булганину подкинуть, ну, если спросит. И чего это я лезу, куда не просит? Не зря Лида дураком назвала. Классным дураком. Ха-ха. Крым. В этом году будут введены в строй новые крупные здравницы в Ялте, Алуште, Алупке, Феодосии и Евпатории. Пионерский лагерь «Артек» реконструируется полным ходом. Здесь на большой территории будут созданы 3 самостоятельных лагеря. Расширяется Ялтинская набережная, строится Приморский бульвар. Начато строительство туристических баз. Разбиваются новые парки и высаживаются сады и рощи. Государство выделяет на превращение Крыма в лучшую здравницу мира 1 миллиард рублей. Американскому плану Шумана-Аденауэра дан зеленый ход. Началась интеграция промышленности Западной Европы. Восточная Германия. Американские самолеты сбросили контейнеры с колорадским жуком на территорию ГДР. Этот неслыханный факт необъявленной войны обсуждается в прессе всех стран социалистического лагеря. Ленинград. На Крестовском острове завершается строительство крупнейшего в мире стадиона имени С.М. Кирова. На торжественном открытии 30 июля сыграют местные команды «Зенит» и «Динамо». 100 тысяч зрителей смогут наблюдать за соревнованиями с трибун стадиона. Ну, это они загнули. На Уэмбли народу побольше собирается. Да и барселонский Камп Ноу, что я видел в 80-х. Хотя испанцы свое чудо, наверное, пока не построили. Начитавшись прессы, прилег, по примеру Колобка, бороться с недосыпом организма. Сон не шел, а под перестук колес в голову лезли мысли о кончине СССР. Когда начался процесс, точно не ясно. Но закончился он с провозглашением ГКЧП в 1991-м. Этот театр по защите СССР было смотреть смешно и страшно. Потом через годы сложилась картина. Вокруг раненного великана собралась стая шакалов и ждут. Не нападают, потому как истекающий кровью титан может дать ответку. Нужно было, чтобы он упал. Защитник Союза ГКЧП и подсек сухожилие великой стране и тихо слился через 3 дня. Не было у путчистов настоящего вожака типа Сажи Умалатовой, показавшей в 1990 году, что она готова за СССР идти на амбразуру. Глаза постепенно сомкнулись. Во сне промелькнуло лицо Насти, которое растворилось в кадрах американской хроники о буднях Корейской войны. 29 мая 1950 года. Москва. Приехали ночью. Тетя Клава рассказала новости. Дарья ушла в поход с Вовкиным классом. Родственники Абрамяна — приятные люди, но пока делали шашлык на балконе в квартире у Кузнецовых, кто-то из художников вызвал пожарную машину. Скандал. Кузнецовы, когда пришли из магазина, очень расстроились. «Вчерась Дашку-то по телевизору показывали. Мне знакомая с художников рассказала. Она там про музыку, про пластинки рассказывала, а потом певец молодой спел про Фигару и песню новую. Колобок ее под гитару иногда поет. Забота у нас простая. Тебе от товарища Гранаткина звонили, к 3 часам звали. Ну, а вы-то как съездили? Выиграли? Молодцы! Ваське зазнобу взрослую нашли? Да ну!» Пьяного волокла на себе? Серьезная девушка. Анечка его тоже таскала. Вахтерша осеклась, а я пожелал ей спокойной ночи. Утром на пробежке Бубукин отчитался за капитанство и доложил Амосову, что его в Лефортово приезжала какая-то девушка искать. У Ивана Большего через месяц первенство общества «Динамо». Кац надеется в тройку попасть. Парень за месяц вырос во всех отношениях. Кузя, как он ласково называет свою обожаемую подругу, готовится к свадьбе, но что-то у них пошло не так. В общаге мы поинтересовались этим у проснувшегося Алешиного родственника. Дядя Сироб, что спит на Колобковой кровати, посетовал, что в семье невесты всем заправляет Наталья, Катина мама. «Невеста готова ехать в Армению. Познакомится у нас с родственниками. Поступит в Ереванский институт на заочное. Будет в нашей школе учительницей. Это мы придумали. Точнее, я». Дядя Сироп, вытянув подбородок, гордо провел головой круг в воздухе. «Ну, прям штабс-капитан Овечкин из неуловимых». Выпив водички из чайника, армянский креативщик продолжает. «А вчера конфликт вышел, ну, с шашлыком и вообще. Наталья хочет свадьбу отменить. Алексей у друга песню на магнитофон записал и будет крутить под окном каждый день, пока мама дочь не выпустит. Ни о чем договориться не могут, все приходится мне решать». Я представил эти танцы с бубном. Катя, она же спортивная девушка. «Для парашютистки второй этаж ни о чем. Убежит и вся недолго». Перед политинформацией выписал из свежего «Красного воина». Винница. Каменщик областного строительного треста Пилипчук, встав на стахановскую вахту в честь предстоящей сессии Верховного Совета СССР, перевыполнил норму укладки кирпичей на 1540%, то есть более чем в 15 раз. Латвийская ССР. В деревне Берзгале открыт сельский лекторий. Очаг знаний в обычной латвийской деревне прибавился к школе семилетки, народному дому, библиотеке и врачебному пункту. Для жителей деревни в Народном доме к десятилетию советской власти состоится концерт и спектакль, подготовленный местными артистами. Вспоминаю послеперестроечные скелеты сельских ферм, сокращенные заброшенные школы, детские сады, медпункты. Да, власть наша постаралась. Севастополь. В конце августа на Малаховом кургане состоится финал военно-спортивной игры «Зорница». Лучшие команды школьников из многих городов Советского Союза покажут свое умение. Награды лучшим командам будут вручать инициаторы проведения игры — генерал-лейтенант ВВС В.И. Сталин и первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин. Шурик и здесь влез. Корея. В результате стремительного наступления Северокорейской народной армии взят крупный город Кванджу. Противник, не выдержав натиска танковой бригады, в беспорядке откатился на юг. Политинформация и тренировка прошли штатно. Попросил разрешения у Гайоза Ивановича провести завтра экскурсию для школьников на нашем маленьком стадионе. Помощник политрук кивнул тренеру, сказав, что отметит это в отчете по воспитательной работе в клубе. Тренер был хоть и не робкого десятка, но партийцев откровенно побаивался. Разрешил поэкскурсировать за час до тренировки. «Послезавтра у нас игра с одним из забуксовавших лидеров первых туров, с ленинградским «Динамо». Я в этом клубе тогда завершал карьеру игрока. Из играющих сейчас вспомнил ветерана-бомбардира Бориса Чучелова, молодого Гену Бондаренко, с которым я долго играл в «Зените», и легендарного Петра Дементьева, которого весь Союз знал по рассказу Льва Кассиля «Пекин и Буцци». Там этот невысокий футболист выведен писателем в забавном юмористическом виде. На деле же Пека был угрюмым и малоразговорчивым человеком с кучей недостатков. Со временем легендарный ореол многих спортсменов начинал сиять только хорошими качествами и поступками. В жизни же часто было совсем иначе. Прихожу к Гранаткину. У того аврал. На завтра намечено собрание руководителей секции футбола СССР и клубных тренеров. Главный вопрос повестки дня — готовность сборной СССР к зарубежному турниру. Валентин вырвался из кабинета на обед, объяснив секретарше, как отвечать на звонки. «Чевычу бери», — посоветовал мне в столовой спортчиновник. «Недорого и вкусно». Расправившись с рыбой, хлебаем чаек и ведем беседу в теплой дружественной обстановке. «Я тебя поначалу послать хотел с телепередачей, а тут Ваньят подвернулся. Я ему так, мол, и так. А твой тезка возьми да согласись. Взял себе в помощники ведущие Колю Озерова, что прославился художественными вывертами в репортажах. И еще Костю Есенина статистику по матчам вести, а Льва Филатова — редактором эфира. На первую передачу пригласили Лешу Хомича. Ну, про поездку в Англию, про прозвище «Тигр» поговорили. Тут вдруг Озеров возьми в прямом эфире и спроси про забавный случай в игре. А воротчик рассказал, как ловили кошку, вышедшую на поле прогуляться. И все это с подначками, с хохотом, хорошо хоть без мата. На телецентр потом пришло указание из ЦК «Никаких прямых эфиров без разрешения сверху». Типа, выставляете советский спорт в комическом свете. Поставив недопитые жидко заваренные привет из Грузии, я спросил напрямую. «Валентин», — он просил так к нему обращаться, «а чем я-то могу спорткомитету помочь? В чем проблема?» «Ты вот выступил тогда перед Аджубеем», — киваю, мол, помню. «Тот в газете на тебя сослался». Генерал Аполлонов и дал указание выступить тебе на сегодняшнем совещании с предложением по новой схеме и критикой дубль В. Ты меня тогда, конечно, прикрыл, а теперь вот и Аполлонова нужно. Ситуация со сборной, прямо говоря, не очень. Многие игроки не в форме, взаимопонимание хромает, интриги, доносы. Большие сомнения у генерала в хорошем для нас исходе. А тебе и карты в руки. Прислушаются к тебе, ты герой, если выиграют. Не прислушаются, мы потом скажем, а Жаров вас предупреждал. Что ты кривишься? На моем месте нужно круговую оборону держать. Чуть зазеваешься, все сняли. Пошлют в область спорт на каком-нибудь заводе поднимать. Оно мне надо. Выручишь? Вот и ладушки. Пойдем, я тебе про футбольный кубок Центропы и хоккейный кубок Шпенглера расскажу. Заходим в кабинет Гранаткина под его вдохновенные прожекты для ЦДКА и ВВС. Причем в поездку через год с армейцами в футбольную Вену он предложит на завтрашнем собрании включить Крижевского, Боброва и меня. Московская «Динамо» следующим летом тоже в турне в ГДР и Венгрию прокатится. «А Колобкова можно тоже с ЦДКА?» — спрашиваю и смотрю, не мигая. «Ну ты, Жаров и фрукт! Другой бы на твоем месте до потолка прыгал!» — по-сталински укоряет меня старший товарищ. «Ты хоть в лидерах у бомбардиров, а кто такой Колобков и не знает-то никто!» «Можно?» — снова спрашиваю я. «Ну ладно, включаю в список под твою ответственность. Может, за год и разыграется». Я потираю руки и спешу выйти из кабинета, пока Валентин про Горький не вспомнил. И тут натыкаюсь на статусную для хоккеиста вещь. В углу у шкафа стоят две клюшки — вратарская и игровая. Сразу видно, что не наши дрова. Компания «Карху» из Хельсинки образцы прислала. «Дороговато, наши-то раза в три дешевле, но качество!» — хвалится Гранаткин. Беру в руки вратарскую «Кохо». «Маю вещь», как сказал бы Попандопула. «На ВВС и на сборную закажите по паре комплектов. Игроки спасибо вам скажут». «Дождешься от вас», — говорит Гранаткин и, взяв клюшку в руки, кивает, соглашаясь. Вечер. Еще раз прочитал письмо Насти из Китая. В Аньшане почти сутки простояли. Составы с боеприпасами, людьми и техникой к северным лишь по вечерам отправляют под авиаприкрытием. Несколько дневных эшелонов ооновцы раздолбили в хлам. Сроднилась с экипажем. Вместе спим, едим, моемся. Все друг про друга узнали. Младший лейтенант Пак рассказывала про битву 100 полков в Китае. Она тогда была совсем юной девочкой. Намочила штаны, когда перед зениткой бомба взорвалась. Показывала незаметные шрамы от тех осколков. Приняли нашу кругленькую мехводку в комсомол. Она на Колобка похожа. Не на Васечку, а на сказочного. Толстенькая, мускулистая. Накачаешься там, тягая неподъемное железо и вытыкая невтыкаемые передачи. В Иркутске я в книжной лавке почти за даром купила потрепанную книгу твоего земляка Карла Баллада «Государство будущего». Мне ее генерал-майор Пак раскопал тогда из кучи для самообразования. Смеялся надо мной, что я на кухне буду это государство строить. Он хоть и кобель типа Амосова, но очень смелый и честный человек. Помог мне напечатать фотографии у дивизионного фотографа. Вот высылаю тебе. Мандаринки твои доели. Твою серебряную розу ношу в комсомольском билете. Смотрю на нее иногда. Вспоминаю. Я скучаю по тебе, Юрка. И я скучаю по тебе, ненаглядная моя утренняя свежесть. А где теперь мои другие дорогие подруги? На небесах или в другом мире? А может, еще здесь витают, оберегая меня от бед? Подхожу к окну и наблюдаю, как на моих глазах оранжевая луна превращается в мандарин. Протираю глаза, вглядываюсь. Луна как луна. Померещилась, наверное. А может и правда пилюли еще здесь? Она что, ангелом стала? Выключаю свет, несмотря на кряхтение Колобка. Он как в библиотеку записался, может всю ночь книжку читать. А нам это не нужно. У нас режим. Провалившись в сон, вижу розу в костюме космонавта. Она что, там в космос полетит? Это настырное может. Мысленно желаю ей счастливого полета. 30 мая 1950 года. Москва. Веду школьников на стадион. Вовка все уши прожужжал рассказами про поход. Особое впечатление на него произвел суд. Осудили, собственно говоря, Вову Сахарова за убийство. «Да-да, я не ослышался, за убийство». Мильграм был адвокатом, Дарья — обвинителем. Среди школьников были выбраны конвоиры преступника, вооруженные палками, и судьи в мантиях из одеял. Дело было так. На привале ребята достали продукты и принялись лопать. Объедки некультурно кидали рядышком. И за этой едой прибежали мыши-полевки. Проклова, как увидела этих страшных животных, давай орать. А Вовочка не растерялся и палкой пришиб одного вора. Как оказалось, наглухо. В отряде нашлись пацифисты-гуманисты, которые, завернув в лист лопуха труп живого существа с планеты Земля, торжественно похоронили жертву сахаровского произвола в ямке-могилке. А вечером состоялся суд. С соглашением состава преступления и речами обвинения и защиты. Вовка от волнения так проникся тогда, что путал речи Колесниковой и Мильграма. Сказать, что школьники были потрясены безжалостностью судебной системы, показанной Дарьей, это ни о чем. Она с таким напором доказывала всем, что никого убивать нельзя, словно и не была снайпером с двухзначным счетом крепких немецких парней. Довела Вовку до слез, и он поклялся больше никого не убивать. А потом Мильграм начал свою речь в Вовкину защиту так. «В то время, как наши корабли бороздят просторы Мирового океана». Мне вспомнилось выступление Пуговкина. Учитель встал на защиту оступившегося ребенка и попросил суд, чтобы класс вновь взял Сахарова на поруки. Проклова от радости даже заплакала, когда Вовку освободили конвоиры. Как мало нужно детям для счастья. Показал ребятам стадион, рассказал про тренировки. Познакомил с игроком сборной СССР, столпом обороны и другом Василия Сталина, Константином Крижевским. Показал на поле несколько финтов с мячом. Одноклассники, не таясь, подходили к Вовке и жали руку с просьбой, чтобы он упросил своего дядю и зимой на хоккейную тренировку сводить. Тут тренер свистнул, и команда начала разминку. Ребята сидели на трибунах и во время двусторонки орали так, что учителю приходилось их успокаивать. Перед собранием в спорткомитете зашел к Гранаткину и показал тезисы своей речи. Валентин покачал головой и предупредил. «Ох, и получишь ты на орехи!» Сижу вот в актовом зале, смотрю отчет по итогам прошедшего хоккейного первенства СССР. Московские армейцы первые, 39 очков, 123 шайбы забито, 38 пропущено. Московская «Динамо» вторые, 35 очков, 83-40. ВВС третье, 134 очка, 152-47. Крылья Советов четвертые, 33 очка, 91-39. Лучшие бомбардиры. Бобров, ВВС, 38, Шувалов, ВВС, 36, Тарасов, ЦДКА, 28. Вылетел московский «Локомотив», а на его место поднялся минский «Спартак». Зал заполняется. Я кивнул Гаёзу Ивановичу, предупрежденному Гранаткиным о моем выступлении. Кроме тренеров московских команд, спортивных чиновников и кураторов из ЦК партии присутствовали ленинградские тренеры. Довольный своей победой над московским «Динамо» зенитовец Лемешев и напряженно сжавший губы высокий Михаил Бутусов. Тренер ленинградского «Динамо» недобро посматривал на нашего что-то эмоционально рассказывающего соседям тренера. «Нам завтра друг с другом играть», а у гостей после бодрого начала первенства пошла полоса неудач. У нас же в последних двух матчах победы с общим счетом 9-1. Заходит генерал Аполлонов с Гранаткиным. Вместе с товарищами из ЦК садятся в президиум. Началось. До сегодняшнего поражения московского «Динамо» от «Зенита» у главного тренера сборной Михаила Якушина были шансы удержаться на своем посту. За него было и прошлогоднее фееричное чемпионство динамовцев, и успешный послевоенный опыт выступления за границей. Но пока провальное выступление московского «Динамо» в этом первенстве, невнятная игра многих лидеров, чехарда в составе и сегодняшнее домашнее поражение от «Зенита» 3-4 — все это перевесило. Якушина оставили просто тренером сборной. Главным назначили армейца Бориса Аркадьева, а в усиление добавили тренера московского «Локомотива» Гавриила Качалина, команда которого после 10 туров была в обойме лидеров. Потом начали дербанить старый состав и набирать новых игроков в состав сборной. Кураторы из ЦК предложили набрать побольше игроков, чтобы в случае чего в Бразилии было бы можно тасовать состав. Гранаткин удивленно посмотрел на Аполлонова, но главные футбольные люди страны съели и это. Нарисовалась следующая картина. Вратари: Никаноров, ЦДКА, Иванов, Зенит, Саная, Динамо, М. Защита: Башашкин, ЦДКА, Нырков, ЦДКА, Чистохвалов, ЦДКА, Крижевский, ВВС, Метельский, ВВС, Антадзе, Динамо, ТБ, Гартвиг, Зенит, Забелин, Локо, М. Полузащита: Водягин, ЦДКА, Петров, ЦДКА, Соловьев, ЦДКА, Блинков, Динамо, М. Тимаков, Спартак, М. Ворошилов, Крылья Советов, Парамонов, Спартак, М. Нападение: Гринин, ЦДКА, Демин, ЦДКА, Коверзнев, ЦДКА, Николаев, ЦДКА, Бесков, Динамо, М. Бобров, ВВС, Симонян, Спартак, М. Гого Беридзе, Динамо, ТБ, Гулевский, Крылья Советов, Коротков, Зенит и Бологов, Локо, М. Причем вместо последнего Джеджелава предлагал включить меня, но Качалин убедил большинство, что игрока с несколькими матчами в классе А брать в сборную преждевременно. «Это какой-то дурдом. Они же не то что сыграться, по именам друг друга не успеют запомнить». Гранаткин, представляя меня, напирал, что, мол, это перспективный игрок сборной по хоккею, хорошо стартовавший в футбольном первенстве. Привел в пример Боброва, тоже забившего в первой игре 3 мяча. Статья от Джубея наделала много шума, но вот Жаров хочет лично сообщить свое мнение о сборной и нашем футболе. Я вышел к трибуне. Мастистые тренеры уставились на выскочку. Если Джиджилава уже успел привыкнуть к моим фантастическим прожектам, а Аркадьев, как мне сообщил перед собранием Гранаткин, даже в чем-то поддерживал, то остальные мэтры, в отсутствие отправленного в Корею тренера, лидировавших куйбышевцев Абрамова, смотрели с неприязнью на человека, собиравшегося разрушить привычный для них мир. «Уважаемые товарищи», — начал я официально, — «я хочу указать на недостатки нашего футбола и предложить меры к их устранению». Затем я минут 20 вещал и про отсталость схемы W, и про неинтенсивность тренировочного процесса, и про убогость тренировочных полей, футбольных баз, инвентаря. Затем перешел на вредные привычки игроков и тренеров, отсутствие спортивного питания и медицины, хаотичность подготовки молодых спортсменов, недостаточное внимание к детскому футболу. прошелся по скачущим играм календаря, когда игры первых туров переносятся на глубокую грязедождевую осень. Отметил, что командам нужно либо летать самолетами на дальние матчи, что дорого, либо уменьшать количество команд в классе А, чтобы у тренеров было время для тренировочного процесса между матчами. На этом выступление и закончилось. Дальше отвечать мне не дали. Спортивные чиновники, выходя на трибуну, сыпали цитатами Сталина, Ленина и даже Маркса, разбивая мои предложения в пух и прах. Гаёз Иванович повернулся и, жалостливо посмотрев на меня, как бы сказал: «Вай-вай, Жаров, тебя же просили сидеть ровно, а ты...» Вечером был день рождения Алёши Абрамяна, 25 лет. Его родственники вынесли столы в коридор и угощали всю общагу. Пели русские и армянские песни. Я хоть и пропускал тосты, но все равно слегка набрался. Вырвал из рук у Колобка рюмку с чачей, поднял его за шиворот из-за стола, сказав Абрамяну: «Нам нужно освежиться». «Ты чего?» — завертелся ужом Васечка. «Я такой тост хотел сказать». «Тебе тренер завтра скажет, давай чистить зубы и в люлю, а иначе никакого золотого пути не будет, сопьемся по дороге». Глава пятая. Не власть портит людей, а наоборот. Самые испорченные люди больше всего тянутся к власти. И.В. Сталин. 31 мая 1950 года. Просыпаясь, вспоминаю, как дружно меня долбили на вчерашнем собрании. Это только в дурных боевиках герой может по очереди задолбить бойцов многочисленной банды, а здесь мне слова не давали, да и не очень-то и хотелось. Мне пока ввязываться в бой с чиновниками и тренерами не по чину. Я просто обозначил свою позицию по главным вопросам, сделав вброс по просьбе старших товарищей, которые, по идее, должны прикрыть, если что. Я же их задницы прикрыл. Теперь в их сторону никто не бросит камень в случае неудачи в Бразилии. Раскрываю свежий огонек. Пролистываю в поиске интересных тем. Натыкаюсь на флаги Северной и Южной Кореи. Видать, заранее подсуетились до начала войны. Редакторский заказ. А кто главред? Товарищ Сурков. Помню такого. Встречались несколько раз с автором «Бьется в тесной печурке огонь» на торжественных мероприятиях. Про него ходили противоречивые слухи. Мол, на всю жизнь остался избачом-фанатиком, несущим темным массам свет коммунистического будущего, а в перестройку писали, что он, мол, не только нападал на отклонившихся от линии партии, но и выступал на собраниях против многочисленных антисемитов, давая им яростный отпор, из-за чего мог потерять теплое место в Союзе писателей. Сурков привел в большую литературу братьев Стругацких, за что ему отдельный поклон от любителей фантастики. Читаю статью. Флаг Северной Кореи состоит из пяти полос. Двух небольших синих сверху и снизу и двух тонких белых, обрамляющих большую красную полосу, в центре которой в белом круге находится красная звезда. Долгое время считалось, что автором флага КНДР был лидер Ким Ир Сен, но позже выяснилось, что фамилию автора флага убрали из истории страны после того, как он был репрессирован. До японской оккупации в 1910 году в Корее использовался флаг Таегуки. На белом фоне в центральном круге изображены давящие друг на друга символы энергии — инь синего цвета и ян красного. По диагонали от круга 4 группы иероглифов. Немного видоизмененный королевский флаг и стал государственным в Южной Корее. Колобок отсыпается перед игрой. Нужно и мне прикорнуть. Но вместо сна в голове крутится какая-то менторская хрень. Авторское отступление. Знатоки литературы, через силу читая мой простоватый текст, могут мне заметить. Ну и где же гениальный замысел автора? Везде пришел, услышал, увидел. Мы что, в наблюдалке играем? Что, собственно, рисуется в книге? Какой-то клубок информации и непонятные действия героя. Мол, читатели сами разберутся. Нет ни красочных описаний рассвета, ни детализации внешности героя, ни характерных для этого времени завываний точильщика «лужу паяю, ножи починяю». Даже нет, страшно подумать, смакования сомнений и страхов героя. Автор все краски смешал в кучу и говорит нам «это СССР». То, что можно Льву Николаевичу нашему Толстому, не можно для начписа даже уважаемого сайта. Это что же будет, если каждый захочет стать львом? Не хватит у нас львов на всех. Шариковых много, а львов мало. Ну, не знаю, автору виднее. Это все продолжается авторское отступление. Но что-то больно девушки красивые, а люди вокруг слишком добрые. Видать, писака-старпер, предавшийся детским воспоминаниям. У него тогда и трава была зеленее, и пломбир вкуснее. А где, спрашивается, полутона? Где оригинальные намеки, аллегории? Если и есть, то мало. Автор, учи матчасть, пиши красочней и перестань заигрывать с читателями. Одно хорошо, что автор хоть английский ниже поясной юмор не приплел, а то многие во время еды читают. Хоть и этим автор угодил. А вот в тексте намешан винегрет, как у Джеймса Джойса в «Улиссе». Ну, то, что Джеймс не заморачивался и заталкивал в кирпичи здоровенных абзацев все, что можно и нельзя, включая прямую речь, на это маэстру пенять не будем, а этому автору скажем. «Тщательнее нужно, тщательнее!» Услыхав в голове голос Жванецкого, я проснулся. И будильник, радостно колотя молоточками, зазвонил, мол, пора. Он гнал нас с Колобком на спортивную арену, где мы, как гладиаторы, должны сойтись с соперником в жаркой схватке. Народу на стадионе было немного. Болельщики уже посмотрели на ничью ЦДКА с «Торпедо» и на поражение московского «Динамо» от «Зенита». Нас, летчиков, не особо любили из-за особенностей комплектования команды. Поэтому настоящих болельщиков у ВВС было с гулькин нос. Тренер выпустил боевой состав во главе с улетающим через 2 недели в Бразилию Бобровым. Ленинградцы поначалу цепко держались и порой опасно атаковали, но мы, обрушив на ворота ветерана Грищенко вал атак, наконец-таки добились своего. Я получил мяч в центре поля от забуксовавшего впереди Шувалова. Витек, хитро глянув на меня, рванул от опекавшего защитника вправо на линию штрафной. Я навешиваю по воздуху на место чуть левее остановившегося Витька. Наш нападающий кружится, как в балете, раскинув руки и чуть положив корпус вправо. Своей ножищей точно попадает по пролетающему рядом мячу, как прощой, загоняя круглого под перекладину. 1-0. Минут через 10 мы снова в атаке. Все наши предштрафной ленинградцев прикрыты. Я отдаю мяч Колобку назад к центральному кругу и бегу, никем не преследуемый, в чужую штрафную. Васечка тем временем, как было уже не раз, прочитал мою задумку и запустил пасовую дугу в район 11-метровой отметки. Мне наперерез, отлипнув от своих, бросились 2 защитников, но я, приметив место приземления мяча, засеменил, подбирая ногу для удара. не дав круглому опуститься на землю, с лета заряжаю в правый угол. Без шансов для вратаря. 2-0. А перед перерывом меня чуть не лишили потомства. Пока Васечка устанавливал мяч, наши лоси толкались с чужими на подступах к вратарской. Я же, выйдя из штрафной, расслабился. А зря. Ко мне подошел нападающий ленинградцев и, заслонив меня спиной от судьи, сжал мне прямо между ног. Я остался жив, но достоинство джентльмена пострадало. В перерыве просидел, охлаждая достоинство, мешочком со льдом. Вроде полегчало. Во втором тайме, поменявшись в ходе атаки местами с Анисимом, навешиваю на левый угол штрафной на Аботова. Тот, по-шуваловски положив корпус, бьет правый, но очень мимо ворот. На наше счастье, на пути мяча встречается голова защитника ленинградцев, и мяч, изменив направление, врезается в штангу и заползает в ворота. 3-0. Немногочисленные болельщики ВВС ликуют. В концовке динамовец Тенягин удачно подкараулил отскок из нашей штрафной, от души зарядил в дальнюю девятку. Наш Акимов не достал, такие не достаются. 3-1. А уже на последних минутах Анисимов навесил на голову вечно прикрытого Боброва. Страхующий защитник зацепил мяч перед борющейся парой, и тот чуть изменил направление полета. Сева, падая, сподобился на удар скорпиона пяткой из-за спины, и вот ведь везунчик, попал в ворота. Вратарь и не дернулся. 4-1. Команда, подчинившись воле болельщиков, выносила Боброва с поля на руках. После матча я узнал фамилию Яйцедава. Это известный в прошлом игрок Петр Дементьев. Это про него Лев Кассиль написал замечательный рассказ «Пекин и Буцци», о котором я уже упоминал. Шувалов, узнав подробности инцидента, рвался пойти поговорить, но я сказал, что, мол, просто нужно быть внимательнее и не терять на поле концентрацию вблизи чужих игроков. Из-за производственной травмы я не пошел на раздачу автографов, выручил Сева. Он после нашего следующего матча со «Спартаком» через неделю убывает в распоряжение тренера сборной Аркадьева. Поэтому он решил так вот порадовать своих болельщиков. А я походкой пеликана иду на телецентр. Нужно с Дашей и Гуляевым выбрать номера для Бериевского дня рождения. Решаем, что по одной революционной и лирической песне будет в самый раз. Юра исполнит «Забота у нас такая» и арию «Фигаро», но тут всю лепоту ломает Белов. Гуляеву завтра с шефским концертом к строителям стадиона имени Сталина. Придется нам с Дашей отдуваться. У Дорды больничный, у Трошина спектакль. Выбираем песни. Для начала я покажу шуточную «Если б я был султан». Затем Даша исполнит лирические «Мы с тобой два берега» и «Зорьку алую». В заключение официальную гуляевскую заботу. На возможный бис я спою «Есть только миг». Там кроме нас будет Бернес и Великанова. Петь песен больше, чем признанные артисты, моветон. Выхожу с Дашей из их певческой. В коридоре столпотворение. Инженерша Шверник просвещает. Белов с комиссией будет выбирать кандидаток на ведущую для передачи «Спокойной ночи, малыши». Выбранные потом снимут пробные передачи, а оставит двоих, ведущую и на замену. Вижу в коридоре знакомое лицо. Подхожу, представляюсь работником студии. Девушка отвечает. «Валентина Леонтьева. Вообще-то это псевдоним. По метрике я Алевтина Михайловна Тарсонс. Но в Тамбовском драматическом, где я служила, посчитали, что Леонтьевы лучше. Вот теперь я Валентина», нервно улыбаясь, рассказывает про свою подноготную, неизвестно кому, будущее, всем известное в моем союзе, тетя Валя. Захожу к Белову и прошу за Леонтьеву. Он кивает, мол, понял меня. То, да это, да еще и то. Закрутился. Уже затемно возвращаюсь в общагу. Дашу на ужин забрал Лева. Похоже, она выдержала.